От котят я перешла к миссис Грин. У миссис Грин было 100 детей. Но самыми главными всегда оставались пудель, белка и дерево. Именно с ними я совершала все свои подвиги в саду. Они не олицетворяли собой точно ни детей, ни собак, а нечто неопределенно среднее между ними. Раз в день, как полагалось всем хорошо воспитанным детям, я отправлялась на прогулку. Я этого терпеть не могла, в особенности потому, что надо было застегнуть на все пуговицы ботинки, необходимые условия. Я плелась позади, шаркая ногами. Единственное, что заставляло меня ускорить шаг, были рассказы няни. Ее репертуар состоял из 6 историй, крутившихся вокруг детей из разных семей, в которых она жила. Я не помню ничего. В одной, кажется, фигурировал тигр из Индии, в другой — обезьяны, в третьей — змеи. Все были страшно интересные, и я имела право выбирать. Няня повторяла их без устали, не проявляя ни малейших признаков неудовольствия. Иногда, как большую награду, я получала разрешение снимать белоснежный нянин чепец. Без него она сразу становилась частным лицом, теряя свой официальный статус. И тогда, с невероятным трудом, задерживая дыхание, потому что для 4-летней девочки это было совсем нелегко, я обвязывала вокруг ее головы широкую голубую атласную ленту, после чего отступала на несколько шагов назад и восклицала в восторге: «Ой, няня! Да чего ты красивая!» Она улыбалась и отвечала своим ласковым голосом: «В самом деле, милая?» После чая меня наряжали в накрахмаленное муслиновое платье, и я спускалась в салон, чтобы поиграть с мамой. И если прелесть истории няни заключалась в том, что они никогда не менялись и служили для меня оплотом незыблемости, очарование рассказов мамы состояло в том, что она ни разу не повторила ни одного из них. Ее истории всегда были разными, и мы в самом деле ни разу не играли с ней в одну и ту же игру. Одна сказка, как я вспоминаю, была о мышке по имени Большеглазка. С Большеглазкой происходили разные приключения, и вдруг однажды, к моему ужасу, мама объявила, что сказки о Большеглазке кончились. Я так плакала, что мама сказала: «Но я расскажу тебе о любопытной свече». У нас были готовы уже 2 эпизода из жизни любопытной свечи, явно носившие детективный характер, когда вдруг ни с того ни с сего заявились непрошенные гости. Они пробыли у нас несколько дней, и наши тайные игры и истории повисли в воздухе неоконченными. Когда гости наконец уехали, я спросила маму, чем же кончается любопытная свеча. Ведь мы остановились в самом захватывающем месте, когда преступник медленно подливал яд в подсвечник. Мама страшно растерялась и явно не могла вспомнить, о чем идет речь. Этот прерванный сериал до сих пор тревожит мое воображение. Другая упоительная игра заключалась в том, чтобы собрать все банные полотенца, составить вместе столы и стулья и построить дом, в который можно было вползти только на четвереньках. Я плохо помню своих брата и сестру, думаю, от того, что они были в школе. Брат в Хэрроу, а сестра в Брайтоне, в школе мисс Лоренс, которая впоследствии стала Роудин. Передовые идеи, как считалось свойственной маме, побудили ее отдать дочь в пансион, а папа оказался достаточно широко мыслящим, чтобы разрешить ей сделать это. И в самом деле мама обожала разные новшества. Ее собственные эксперименты касались в основном религии. Думаю, что ее по-настоящему тянуло к мистицизму. У нее был дар молиться, дар погружения, но ее горячая вера и набожность никак не могли обрести подходящую форму вероисповедания. Многострадальный папа позволял вовлекать себя то в одну, то в другую конфессию.